пор выстрелил из нагана. Скрипнули зубы. Лежал с минуту, размотал обмотки. Внимательно разглядел дырку в сапоге, из которой толчком била кровь. Закопал в грязь обмотки, наган и вылез из окопа. На рассвете на него наткнулись товарищи. Этого мама не знала. Мне он рассказал об этом сам в первый день войны. 41-й год. Ленинград. Конец ноября. Уже месяц, как мы не видели отца. Уходя, он сказал, что работает на военном корабле, который стоит где-то вмерзший в лед Невы, и оттуда домой не пускают. Поздний вечер. Я с мамой на кровати под одним одеялом. Хлопнула дверь. Мы высунули головы и увидели его. Отец вынул из кожанки 4 свечи и запалил их разом, держа пучком. Закапал воск. В дрожащую лужицу на полу поставил свечи. Подождал, пока пристынут. Сел на диван и начал разглядывать нас молча и сосредоточенно. Он был пьян. Первый раз в жизни. Все так же молча он засунул руки в карманы и вынул одновременно 2 больших армейских сухаря. Мы перестали дышать. Стало так тихо, будто все омертвело вокруг. От тишины голова стала наполняться болью. Сухари повисели в воздухе целую вечность. Потом стукнулись друг о друга 2 раза и легли на диван. Руки полезли в карманы, и фокус повторился. 2 сухаря, потом тишина, потом головная боль, сдвоенный стук, и уже 4 кирпичика лежат на диване. И снова все сначала. Время остановилось. Происходило нечто похожее на бред. Реальностью были только адская боль в голове да стук сухарей. Тырк-тырк, немного глуши. Тырк, совсем еле-еле. Далеко, там, где свечи, где диван, покрытый хлебными плитками. Мать я не чувствую. Не чувствую ее отдельно. У нас одна головная боль и одни глаза. «Хтите жра!» Мы видим, что это сказал он, но головная боль мешает понять слово. «Хтите жра!» Что он спрашивает? И вдруг простое, понятное «нет». Его лицо настолько перекошено удивлением, что из-под головной боли начинает всплывать забытое слово. Оно неразличаемо еще, оно размыто, но вот слово твердеет, боль уступает ему дорогу. Близко, совсем близко слово. Что это? Оно раздвоилось. Это не одно, а 2 слова. Хотите жрать? Вот оказывается что. Отец интересуется, хочу ли я кушать и хочет ли кушать мама. Но мы не поняли, и поэтому у него такое лицо. А он, закуривая папиросу, говорит уже другие слова. Правильно, что не хотите. Меня не любите и хлеба от меня не берете. Правильно. И никогда не любили. Головная боль потекла к шее и стала впитываться в плечи. И я тоже. Не тебя, не его. Так уж вышло. Не ту вытащил из Невы. Боль влезла в живот. Всю жизнь жил и всю жизнь уйти собирался. Хлынула в грудь и обхватила сердце. Так уж вышло.